Бронислава Ванцович, «Пролетая над орочьими степями». Королевство Рикайна, книга 6. Глава 1. Инор Павоне был в ярости. Нет, он был в ярости. Неужели этот заносчивый мальчишка думает, что сможет обвести его вокруг пальца? И это после всего, что он для него сделал? Да если бы не он, Марчелло Павоне, не видать бы этому щенку Паренте руки Виттории. А ведь свадьба уже завтра, и допустить ее никак нельзя. Нет, все же как удачно, что он случайно услышал разговор, в котором женишок почти в ультимативной форме потребовал от невесты, чтобы после заключения брака она отправила отчима подальше, мол, теперь будет кому заниматься ее делами. А на робкое замечание невесты, что муж ее покойной матери прекрасно справляется со своими обязанностями уже столько лет, невозмутимо ответил, что если прекрасно справляться, это значит обкрадывать вверенное ему, то да, Инор Павоне достиг совершенства в управлении. Тащит все, что плохо лежит, продает по одним ценам, в отчетах указывает другие, а разницу кладет в свой карман. Да еще и жалование назначил себе просто громадное. Несмотря на то, что все это было чистой правдой, Инор Павоне чувствовал себя глубоко оскорбленным тем, что падчерица согласилась с доводами жениха. Ведь он так хорошо к ней всегда относился. Можно сказать, любил больше собственных детей, о количестве которых имел лишь смутные подозрения. А уж чтобы навестить кого-нибудь, даже никогда не задумывался. Все свое время он посвящал воспитанию Виттории. И вот такая черная неблагодарность в ответ. Но он это так не оставит. Нет, не оставит. Инор Павоне нахлестывал лошадь, выливая на нее свое раздражение. Бедное животное и так старалось из последних сил, поэтому недоуменно косило на седока глазом и обиженно фыркало. Но всадник не обращал внимания, полностью поглощенный своими думами. Официально причиной срочной поездки была задержка с доставкой вина для завтрашнего приема. К поставщику он тоже зайдет, но потом. Первым, кого он навестит, будет изгой Золотого леса, Таринель. Изгоям родового имени не положено, так что эльф обходился без фамилии, что не мешало ему обделывать дела, не всегда находящие понимание у служителей правопорядка. Но обвинений предъявить пока не удалось ни разу. «Марчелло, ты привез очередную плату?» — вместо приветствия спросил эльфу гостя. «Если бы!» — зло бросил тот. «Мне опять нужна твоя помощь!» «Опять?» — недовольно скривился эльф. «Ты еще за прошлое не расплатился. Осталось, конечно, немного, но тем не менее». Он выразительно посмотрел на собеседника. «Мол, я пошел тебе навстречу, а теперь ты мне вообще на шею хочешь сесть?» «Я бы давно отдал, если бы не дура Тереза!» И Павоне грязно выругался, что, впрочем, его собеседник воспринял совершенно равнодушно, поскольку сам при случае мог еще и не так завернуть. Нет, когда Таринель хотел произвести впечатление благовоспитанного эльфа, это всегда удавалось. Но в некоторых кругах воспитание слетало с него, как шелуха с семечки, и наружу вылезало то самое, что сделало невозможным пребывание в родном анклаве. «Это твои проблемы», — холодно сказал он. «Мои», — согласился Павоне. «Что поделаешь, сделал огромную глупость. Прежде чем отравить, не проверил, составила ли супруга завещание. Кто знал, что она запишет мужа лишь опекуном, а в случае смерти девочки состояние целиком уходит в монастырь Святой Лючии, покровительницы семьи Вивиани? Не очень-то эта покровительница им помогала. От некогда многочисленного семейства осталась одна Виттория». Тереза утверждала, что виной всему далекий предок ее первого мужа, который совершил страшный грех, и покровители от него отвернулись. И, тем не менее, завещала все в монастырь. Не дура ли? Лично он, Марчелло Павоне, ни за что бы не стал давать деньги тому, кто в трудную минуту отворачивается. Да он вообще никому не стал бы давать денег. Но у этой дуры, покойной жены, было совсем другое мнение. А ведь утверждала мерзавка, что любит. Врала, наверное, как это у женщин обычно бывает. «Ладно, говори, что хочешь», — снизошел до него Теринель. «Платил ты регулярно, чего уж там. Так что могу пойти навстречу». «Мне нужно, чтобы свадьба завтра не состоялась», — выпалил Павоне. «А что так?» — насмешливо сказал эльф. «Сам приходил со счастливым женихом, просил помочь с приворотным зельем, а то, несмотря на все ваши старания, дева на него и не глядела». «Он меня решил кинуть», — хмуро ответил человек. «Мы договорились, что он получает Викторию и половину ее состояния. Вторая половина — моя. А сейчас он меня избегает. А вчера вечером я их разговор услышал. Выпнут меня сразу после свадьбы». «Ай-яй-яй! Какой нечестный компаньон!» — подсокал языком эльф. «Никогда не имей с ним дела больше». «И сейчас ты от меня хочешь отворот?» «Да ну!» — отмахнулся Павоне. «Мне нужно, чтобы она вообще ни за кого не выходила. Разве я смогу кому-нибудь доверять после того, как этот щенок Парента так подло поступил?» «Сам жениться собрался», — расхохотался эльф. «Иначе рано или поздно хорошенькая Инарита с таким состоянием непременно выйдет замуж, и денежки уплывут из-под твоего носа». «Нет, сыт я уже этим семейством по горло. Но и травить девчонку не хочу. Все же она мне почти как дочь», — немного подумав, проворчал Павоне. «Не в твоем вкусе», — понятливо покивал Теринель. Павоне хмыкнул. Виктория действительно была не в его вкусе. Слишком худая, с остреньким личиком и пышными черными волосами, она походила на покойного отца, а не на мать, круглолицую блондинку, чьи формы не в последнюю очередь привлекли к ней нового мужа. Можно сказать, жену он даже по-своему любил, но деньги любил еще больше. Двум любовям в его сердце стало слишком тесно, пришлось с одной расстаться. Правда, как оказалось, вторую он тоже потерял. А ведь он потратил на Терезу целых 3 года своей жизни. Лучшие годы, между прочим. А потом пришлось еще 5 лет заниматься делами ее дочери. «И все же, что ты хочешь от меня?» — лениво протянул эльф. «Долго делать больной ее нельзя. Заинтересуется опекунский совет. А они въедливые. Будут искать, пока не найдут причину. Если найдут, может и смерть Терезы показаться подозрительной. Полезут туда. А я в тюрьму не хочу». «Я бы тебя никогда не выдал», — стукнул себя в грудь Павоне. «Ты же знаешь, мое слово твердое». Эльф скептически прищурился. Он знал, что любое твердое слово размягчается при угрозе пожизненного заключения, и не горел желанием проверять, что будет, если Павоне попадется. «Нет, здесь нужно другое», — задумчиво сказал он. «Если она с замужеством долго тянуть будет, опять же обеспокоится опекунский совет». Человек выругался опять. Про это он совсем не подумал, когда хотел получить очередное эльфийское зелье. «Вот если бы она пропала», — мечтательно сказал он. «Но так, чтобы магический поиск показывал, что жива и здорова, а найти не получалось». «Хм...» — неопределенно помотал в воздухе рукой эльф. «Интересно». «Помочь можешь?» — оживился Павоне. «Могу», — довольно улыбнулся Теринель. «Только предупреждаю, меня из-за этого заклинания изгнали». Павоне жадно уставился на собеседника. Он представить себе не мог, что же такое случилось, чтобы эльфы изгнали соплеменника. Он даже никогда не слышал ни о ком подобном Теринелю. Тот рассказывать не торопился. Смотрел в окно, морщился, дергал правым ухом. Левая у него всегда была неподвижна. Последствия давней дуэли, еще в Золотом лесу. Павоне невольно вспомнил об усиленно курсирующих в последнее время слухах о том, что эльфам, в придачу к длинным ушам, достался еще и хвост. Размеры хвоста у разных рассказчиков варьировали. Неизменным было только одно — его наличие. Правда, дамы, имевшие близкие отношения с эльфами, все как одна отрицали присутствие такого запоминающегося украшения. Но кто их знает, этих выходцев из Золотого леса с их запретной магией? Что они могли устроить, чтобы не выплыла правда наружу? «У меня была жена», — наконец выдавил из себя Теринель. «То есть она, конечно, и сейчас есть. Браки у нашего народа прерываются только со смертью одного из супругов. А она жива. И я, как видишь, тоже. Павоне важно покивал головой, но спросил. «Так если жива, почему изгнали? Ведь ничего непоправимого не случилось?» Он вообще не мог представить что-то непоправимое для эльфов. Если, конечно, быстро обратиться к их лекарю. Да и регенерация у этого народа на высоте. «Как сказать?» — зло усмехнулся Торинель. «Когда я застал ее с одним из младших принцев, очень разозлился. Ему повезло, свита успела вызвать лекаря. Хотели меня уже тогда отправить, но, увы, вызов от меня шел по всем правилам, придраться не удалось». «Неужели у вас тоже?» — изумился Павоне. «Я думал, уж у эльфов-то браки незыблемы, и измены невозможны». «Редкие, но не невозможны», — ответил Торинель. «До него добраться мне больше не дали, но оставалась она, живая, здоровая и насмехающаяся надо мной. Но смеяться ей пришлось недолго, ровно столько, сколько потребовалось на разработку нового зелья, идеального во всех отношениях. Его даже нет необходимости пить, достаточно, чтобы нужное количество попало на кожу. Жертва превращается в филлара». «Филлара?» — недоуменно спросил человек. «Это что еще такое? Никогда не слышал». «Полумагический зверек. Размером чуть меньше домашней кошки. Гибкий, юркий, очень любит драгоценные камни. На нашем континенте его нет, да и на других редко. Так вот, вылил я на жену весь флакон и посадил в клетку, где она просидела 2 месяца, пока ее искали. Поиск как раз показывал, что жива, здорова, но неизвестно где». «А как нашли?» — заинтересовался Павоне. «Если поиск не давал результатов». Ее брат заподозрил. Сестра пропала, а неизвестный зверек появился. Проверил на родство. Увы, гении часто прокалываются на мелочах. «Нужно было ее в подвале держать», — зло сказал Торинель. «Да пожалел я». «Так изгнали-то почему? Если нашли, и она жива-здорова», — недоуменно спросил Павоне. «У вас же в таких случаях пожурят виновника, да и превратят жертву обратно. Вот и все дела». «Не получилось», — усмехнулся эльф. «Заклинание необратимое. Брат ее, правда, надежды не теряет. 50 лет уже. Но результатов как не было, так и нет. Думаю, и не будет. С этими полумагическими животными часто бывают непредсказуемые результаты. Почему у нас и запретили экспериментировать на своих?» «А на людях можно», — довольно сказал Павоне, не столько спрашивая, сколько утверждая. «И сейчас ты предлагаешь, чтобы я заплатил за твой эксперимент?» «Ты очень понятливый. Для человека, конечно». «За участие в экспериментах обычно доплачивают», — намекнул Павоне. Уж очень ему не хотелось расставаться с очередной крупной суммой. Он ведь еще за предыдущие услуги эльфа не все отдал. Хотя мог бы, конечно. Опекунство приносило ощутимый доход. Только отказывать Инор себе ни в чем не привык. А Торинель не торопил. Как уговорились на определенную сумму в месяц, после того, как узнал о провале тщательно подготовленного плана, так и встречались регулярно. Мысли о том, чтобы не расплатиться с эльфом, Павоны никогда не посещали. Слишком много слухов, что бывает при таком раскладе. «Тебе могу и заплатить, если вдруг выразишь желание поучаствовать». Сказано это было таким тоном, что у Павоны холодок побежал по спине, и желание шутить сразу испарилось. Торинель мог быть очень убедительным, даром что эльф. «Спасибо, я себе нравлюсь таким, какой есть», — хохотнул человек, стараясь не показывать испуг. Он себе действительно нравился. С его точки зрения, красота и ум в нем сочетались идеально. Еще бы везение немного. Но с этим ничего не поделаешь. Даже тогда, когда казалось, что удача наконец повернулась к нему лицом, в самый последний момент она внезапно хихикала и махала на прощание ручкой. Ни одно дело не выходило так, как надо. За что ни брался, все терпело крах. За ним даже кличка закрепилась. Марчелло — неудачник. Но когда он встретил Терезу, богатую и довольно молодую вдовушку, то решил: вот она, удача, Успей только за хвост ухватить. Даже дочка жены не казалась помехой первое время. Если бы только Тереза не была столь прижимиста, то жила бы и по сей день. Но это было так унизительно — выпрашивать каждый грош сверхназначенного содержания. А у него, кроме постоянной статьи расходов на любовное зелье для любимой жены, были и другие. «Тогда постарайся на себя не попасть». Эльф распахнул сейф и достал маленький флакон синего стекла. «Клетку купи и накрой тканью, чтобы никто не видел, что пустая. Скажешь, подарок на свадьбу. Зверек действительно забавный». «А что хочешь взамен?» Павона брать не торопился. Сосуд выглядел таким хрупким, что, казалось, может лопнуть прямо в руке. «Вы с Паренте собирались разделить наследство твоей жены пополам? Так вот, я тоже хочу половину». «Но я же буду только управлять!» — запротестовал человек. «Ни продать, ни подарить права не имею». «Половину всех доходов, что ты будешь получать?» — уточнил эльф. «Думаю, лишний раз говорить о том, что обманывать не надо, не стоит». «Не стоит». Павоне осторожно взял флакон и повертел в руках, даже принюхался. Потом деловито уточнил. «Само не лопнет?» «Наше стекло? Да еще и зачарованное!» — высокомерно сказал эльф. «Это не ваша жалкая человеческая поделка». «Просто вылить на девушку?» «Просто вылить», — подтвердил Таринель. «Не надо даже стараться, чтобы зелье попало на кожу. Оно мгновенно впитывается». «Точно необратимое. А то, если назад обернется, не поздоровится ни тебе, ни мне». «Это угроза?» «Что ты?» — испугался Павоне. «Просто сразу же ясно будет, что это эльфийская магия, а мы с тобой считаемся друзьями». «Друзьями?» — брезгливо скривился Таринель. «Не волнуйся, не обернется. Жене за 50 лет не удалось, хотя ей наши лучшие умы пытаются помочь». Он подумал, что все же несколько погорячился. Не стоило превращать жену в животное. Но он и представить тогда не мог, что не удастся исправить, что не смогут ей вернуть нормальный облик. Вот и приходится теперь общаться с такими уродами, как Павоне, которые к тому же еще и навязываются в друзья. «И все же, если вдруг попадет на меня?» Человек был полон сомнений. «Для запуска процесса необходимо, чтобы попало больше половины флакона», — раздраженно бросил эльф. «Несколько капель тебе не повредят». «Беру», — повеселел Павоне. Они проговорили магическую форму заключения договора, позволявшую эльфу сразу узнать, если партнер вдруг соберется нарушить слово, и расстались вполне довольны сделкой.